Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити», в которой мы бесконечно давно не говорили о любви. Между прочим, осень — это та самая пора, в которую мы особенно страдаем без любви и от любви. Когда-то давно у нас на форуме, у нас есть форум в интернете, который проще всего найти, набрав словосочетание «серебряные нити» в любом поисковике. Так вот, на этом форуме давно-давно задали стандартный вопрос. А должен ли человек бороться за свою любовь? Ну, действительно, о ревности и подозрительности мы, конечно же, говорили. А вот о борьбе как-то ни разу так и не пришлось. Должен ли человек бороться за свою любовь? Если муж изменил, жена ушла, а девушка бросила, юноша ушел или просто не обратил внимания. Должен ли человек как-то сражаться за свою любовь? Если да, то как он должен это сделать? А если нет, то почему бы ему, то почему ему не следует этого делать? Вы скажете, конечно, дорогие радиослушатели, что любовь – это чувство сугубо индивидуальное. В общем, все это так, конечно, и совсем не так. Потому что я все больше и больше убеждаюсь, в том числе у нас на форуме, когда получаю вопросы от наших слушателей и участников на сайте, который можно найти по адресу «Серебряные нити». Так вот, все больше и больше убеждаюсь, что молодым людям, уже даже не очень молодым, ну, 22-23 года, 25 лет, они как-то не могут найти ответы на... Если и не простые, то самые обычные вопросы. Ну, например, вот в плане борьбы за любовь. На мой взгляд, к этому же вопросу относится восклицание «меня никто не любит». Как вообще быть, когда у меня нет друзей и нет любви? Нет мальчиков, которые обращают внимание, или нет девочек, которые точно так же не обращают внимания на меня? Как поступить? В чем проблема человеческая здесь? И вообще, существует ли она, и возможна ли она, борьба за любовь? Вот такое непростое начало, но это тот самый вариант, та самая разновидность наших эфиров, в которой без вас разговор практически невозможен, потому что это микроопрос слушателей Радио России. Как вы считаете, нужно ли человеку бороться за свою любовь и как-то пытаться сохранить ее, так и хочется сказать, любой ценой? Вот нужно или нет? Мы обсуждаем сегодня эту тему по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программы «Серебряные нити», как вы знаете, тоже. Разговор сегодня о любви. Я думаю, что невозможно бороться или не бороться за любовь, не определив, что она такое. Поэтому ваше мнение о том вообще, что же все-таки такое любовь, в чем ее тайна, для нас тоже важно. И сегодня давайте попробуем еще раз поговорить обо всем об этом. Здесь, в эфире программы «Серебряные нити». Нужно ли нам бороться за свою любовь, доказывать свою любовь в том случае, если отношения прервались? Ну, как правило, это возникает, такая необходимость возникает тогда, когда отношения пытаются прервать противоположная сторона. Не мы сами, потому что если это делаем мы сами, то нам точно бороться не за что. Так вот, уважаемые женщины, должны ли мужчины сражаться за вашу любовь? Уважаемые мужчины, должны ли женщины как-то доказывать вам свою любовь и бороться с вами, то бишь с нами, когда мы изменяем своим женщинам, своим женам и любимым, разумеется. Вот такой непростой вопрос сегодня в нашей программе. Еще раз напомню, телефон 495-956-1514. А музыка, как всегда, мною очень любимая, но не современная. Сегодня у нас вечер одной песни, когда-то очень популярной, в которой, на мой взгляд, как бы отражены все аспекты той самой борьбы за любовь. Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Самое главное, дал бы кто-нибудь гарантию, что то, за что мы собираемся бороться, действительно любовь. На мой взгляд, в этом всегда главный внутренний вопрос. Здравствуйте, Валентина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Вот, я эту тему давно ждала и считаю ее как нельзя актуальной. Считаю, что бороться обязательно нужно. Для меня вот яркий пример – это князь Нехлюдов из известного произведения Льва Николаевича Толстого «Воскресенье», который вот в процессе своего духовного развития все-таки пришел к тому, что он, смог добиться своей цели, несмотря на то, что Катюша массово выбрала политического арестанта, он все равно, вот я считаю, что вот это вот яркий такой альтруистическая любовь. А чем отличается альтруистическая любовь от любви эгоистической? Валентин, ради бога, объясните. Альтруист, это человек, который ради другого в общем-то, все свои лучшие чувства. Ради другого кого? Политического арестанта? Да нет, Катюши Масловой. Ну, а кто же из нас не готов ради любимой или любимого отдать всего себя? Ну, так ну, все время... Ну, есть страстные натуры, которые одержимы страстью, а есть, которые вот истинной любовью... Чем отличается вот истинная любовь от одержимости страстью? Алло? Любовь, ну, это которая присуща только вот высокоорганизованным духовным личностям. И что же она такое? Она низкоорганизованным, она, в общем, не присуща. Ну, не на уровне же животных инстинктов это должно быть. А почему бы и нет? Ну, собственно говоря, как-то эти самые животные инстинкты, они же включены в наши чувства, они являются его частью, и, мне кажется, естественные и прекрасные, собственно, стоит ли их отрицать? Ты вообще разберешься ли, за что ты борешься? За один только животный инстинкт или за бессмертную душу своей любимой? Мне кажется, что тут не оторвешь одно от другого, когда ты влюблен, а тебя не принимают. Ну, вот я как раз сейчас может в такой быть, поведение... ситуации в раздумье. Я даже вот от вас бы хотела этот вопрос, ну, ответ на свой вопрос получить. Но я вот в постоянном размышлении. Вы знаете, Валентин, я думаю, что вот вопрос совершенно точно есть, то есть ответ на этот вопрос совершенно точно как-то сформулирован в звонке нашей милой и любимой слушательницы из Краснодарского края. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Ну, по-моему, отставят свою любовь, даже если это делаешь честно и благородно, это больше свойственно мужскому характеру. А женщина всегда ждет и надеется, что она единственная неповторимая была для него, поэтому пусть сам выбирает, с кем он себя чувствует больше самим собой и с кем он хочет остаться. Надеется всегда женщина, что он вернется и любит. Спасибо за внимание. До свидания. Вот у Валентина есть категорическая точка зрения. Мужчина должен бороться, а женщина может, в общем, как бы просто ждать. Правда, ну, как бы дело касается, по всей видимости, разлук, звонок Светланы. Кстати говоря, вы с Валентиной и Светланой можете очень легко встретиться, потому что Валентина из Сочи, а вы рядышком, из Краснодарского края. Так что, а городу Сочи сейчас надо помогать, особенно с любовью, как я думаю. Вот, поэтому, может быть, действительно вам стоит обсудить этот вопрос. Я хочу сказать вот что. А как быть, ну, например, девушке, мимо которой ходит молодой человек, которого она влюблена, туда-сюда, туда-сюда, все время с разными девушками, а ее он не замечает. Сидеть и ждать, пока полюбит. А как он узнает-то вообще про любовь? Ну, конечно, он должен быть очень тонко чувствовать душу другого. Ну, в общем, увы, это и не каждому, и не в каждом возрасте, по сути своей, дано. Ведь борьба за любовь, ну, это, по всей видимости, не борьба за огонь. Это же не драка такая. Хотя доходит, конечно, иногда. Но все-таки это не бой в прямом смысле этого слова. Это действительно затрата некоторых духовных усилий. А вот каких? Здравствуйте, Сара. Алло. Есть Сара у нас на проводе? Алло? Нет, к сожалению, пока не слышу. Если удастся с Сарой соединиться, то вы мне скажете, ладно? Ну, а, в общем, мне кажется, вот эту вот мысль о том, какая борьба должна быть в любви, замечательно подсуммировал Миша. Добрый вечер, Александр Геннадьевич, и служба «Серебряных нитей». Нужно ли бороться за свою любовь? И все-таки мне думается, что любовь и борьба – дела несовместимые. По крайней мере, я все это понимаю следующим образом. Здесь борьба Это не преодоление препятствий и различных тяжелых условий в процессе движения к цели. Да и любовь не может быть целью, как и счастье. Любовь не вещь, которой обладают, а процесс, некая внутренняя деятельность, субъектом которой является сам человек. Любя, я ничем не обладаю. В таком случае борьба приобретает другой смысл. Борьба – это, как говорит Александр Геннадьевич, усилие любви, которое совершает человек. В отношении себя это попытка понять, познать и принять себя. А по отношению к другому, к тому, кому ты устроил эту борьбу за любовь, это стремление не доказать ему, что я именно тот, кто тебе нужен, но стремление в душе другого найти нотки, созвучные вашим обеим душам, найти что-то общее, важное, значимое, ценное. Отсюда один как бы вмещает в себя другого. Они дополняют друг друга, и при этом каждый остается собой. В этом и есть смысл такой деятельности, как усилие любви. Как мне думается, ты не завоевываешь цель, не доказываешь ей, что достоин, но взаимодействуешь с ней, ибо она живая. А если это другое взаимодействие, то тут легко попасться на то, что твоя цель окажется всего-навсего проекцией или еще одним пунктиком в твоих завоевательных походах. Волей к власти, как тень твоей якобы любви. Спасибо. Ну вот Миша, он замечательно точно формулирует, на мой взгляд. Только хочется мне сказать, что, по всей видимости, он имеет в виду следующее. И эта мысль действительно невероятно важна для некого Александра Геннадьевича, ведущего программы «Серебряные нити». В действительности, когда мы говорим «борьба за любовь», это всегда борьба с собой. Мне кажется, вот это хочет сказать Миша. Действительно, бороться-то, в общем, не с кем. Поскольку, ну, например, если ты, давайте мягко скажем, искалечишь соперника, то это вовсе не означает, что ты вернешь любимую женщину. И наоборот, можно, конечно, выколоть сопернице глаза, но от этого вряд ли вернется любимый мужчина, цель не будет выполнена. И это значит, что бороться с соперниками, в общем, бессмысленно. Бороться с самим любимым, ну, в общем, как-то да, это как-то бессмысленно. Бороться можно, и так чаще всего и борются, со свободой любимого. То есть в диком страхе, что он уйдет, его сажают в клетку, закрывают замок, навешивают железные трусы и все такое прочее. Ну, в общем, к большой любви это тоже как-то обычно не приводит, как хорошо знает каждый из опыта, хотя продолжает, в общем, считать попытку власти над другим человеком своей любовью. И это, наверное, важная, но другая тема для разговора. Вот ведь понять бы, в чем именно нужна борьба с собой. Я, знаете, почему сегодня поставил свои или квинсера в музыкальных паузах? Это такой подвиг мужской. А вот если любимая женщина любит танцевать, то это подвиг такой. Борьба с собой. Взять, пойти научиться танцевать мамбо или вальс, и вот как бы пригласить ее на танец. Так, чтобы она упала. Обычно эта операция проделывается в мечтах. А в реальности нет. Сидит по-прежнему за столиком в кафе и ревнует к тому, кто танцует с любимой. Вот это вот, видимо, с моей, по крайней мере, точки зрения, мы называем борьбой. Здравствуйте, Соня. Алло. Что-то алло. Вот, наконец-то. Здравствуйте, Соня. Да, добрый вечер. Я хотела бы высказать свою иную точку зрения. Стоп. Насчет этого вопроса. Стоп. Я стоп. Считаю, Соня. Да. Сколько вам лет? Алло. Сколько вам лет? 20. Высказывайте. Я хотела бы высказать немного иную точку зрения. Вот, я считаю, что за любовь бороться не стоит, так как это чувство исходит изнутри. То есть, несмотря на все эмоции и так далее, как можно вернуть человека, который тебя разлюбил? То есть это чувство, это они имеют способность гаснуть. То есть, если они погасли, смысла бороться нет. Тем более со стороны мужчины. А со стороны женщины? Вы же вроде с этой стороны находитесь. Да, со стороны женщины, я считаю, тем более. Что мужчина, такое? Тоже такое существо сегодня. Чувства имеют тенденцию гаснуть. Да, Соня? Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, брак невозможен или он не имеет отношения к чувствам? Брак, конечно же, возможен, но... Хорошее дело браком не назовут. Алло? Да-да-да. Понимаете, в этом же ведь и проблема. Наши чувства гаснут. Да. Но ведь, наверное, для того, я чтобы... Я поняла, это то, что чувства имеют способность гаснуть. То есть максимум 2-3 года это уже переходит в определенную привязанность к человеку. Вот. Ну и поэтому... Я считаю, исходя из этого... Понимаете, в чем дело? Когда мы живем во вспышке, в таком салюте чувств, мы непрерывно чувствуем друг друга, мы хотим друг друга, мы стремимся встречаться друг с другом. Ну, в общем, и когда это чувство, эта вспышка взаимна, ну, в общем, за что бороться-то? Необходимость любой борьбы, она появляется тогда, когда чувства начинают гаснуть. И вот тут-то весь вопрос, а стоит их дальше будить, эти чувства? Как вы думаете, Соня, девушка может... взаимное чувство. Девушка может возбудить вновь чувства в парне, с которым она рассталась? Пусть по его инициативе. Он ее разлюбил и ушел. Она может это сделать? Я думаю, со временем, быть может, да. То есть это уже от парня зависит. Но это ну уже... так вот, вот об этом я и говорю. Я смотрю из другого времени. Мы с вами с двух разных точек зрения временных смотрим. Но проблема заключается в том, что я совершенно точно знаю... Девушка может иногда через недолгое время, иногда через долгое. Нет здесь правил. Весь вопрос в том, она захочет тратить все то же усилие. На что она будет тратить это усилие? Что она будет делать для того, чтобы вернуть парня? Например, условно, Соня. Ну, я думаю, в первую очередь... Ну, понимаете, нельзя заставить человека тебя полюбить. То есть это... Заставить человека полюбить нельзя. Но заставить забыть свои чувства тоже нельзя. Они не забываются. Конечно, особенно если речь идет о первой любви. Не-не-не, я вас уверяю, я второй, я третий, и, в общем, о многих-многих следующих. Я хочу сказать, что просто чувства... Человек вообще ничего не забывает, на самом деле. А свои чувства, особенно когда они были искренними, тем более. Поэтому нет никаких проблем напомнить мужчине о любви, если он того стоит. Давайте так это называть. Девушка как это может сделать? Еще раз не расслышала, прошу. Девушка понимать. Как это может сделать? Вернуть любовь? Ну, да. Ну, я думаю, что ей стоит стараться не потерять ее, а вернуть уже будет сложно и практически. Как же ее не потерять, если она сама тухнет через полгода? Гаснет, как если лампочка. Если любит, то отпустит. Ну, отпустил. Отпустил. Потом вы почесали в затылке, решили. Эх, надо его вернуть. Что будете делать? Или все, вот он ушел, гад. Да, я считаю, на этом нужно ставить крест. И... Потому что судьба такая, мы не знаем, что будет завтра, и, быть может, завтра. И крест? Завтра, и через 10 или через 15 лет он встретится другой человек, и, быть может, нам он покажется... тем идеалом, который мы искали. Значит, это ваша любовь и ваши взаимоотношения были ошибкой, да? Я думаю, да. Ошибкой. А если нет? А вдруг? Вот он ушел, а проходит время, а вам, у вас все болит сердце. Причем не столько вы обижены, сколько вы все время думаете о том, как вам было хорошо вдвоем. На самом деле это бывает не так редко, Соня, как кажется. Меня интересует... Тут ведь совсем другой вопрос. Меня интересует, что должна по типу сделать девушка, если бы она по каким-то причинам, хоть это отомстить, решила вернуть себе чувство молодого человека. То есть какие она должна предпринять попытки вернуть... Что она сделать-то должна, да? Так, ну... Я думаю, в первую очередь, как-то... Быть может, не заинтересовать, а измениться, если какие-то недостатки в ней были. Вот, все, Соня, спасибо. Я только этого хотел от вас добиться. Я хочу, чтобы слушатели наши тоже обратили внимание. Борьба за любовь означает внутренние изменения. Это значит, человек должен каким-то образом измениться для того, чтобы привлечь внимание своего любимого. И никакой другой борьбы за любовь вообще быть не может. Бывает только это. И вот это вот самое научиться танцевать и пригласить любимую на танец, я понимаю, что это уж зело старомодно, но как бы я говорю именно об этом. Это ведь то, что всегда выше всего ценит партнер. Старый или новый, в данном случае не важно. Я готов сделать усилия ради тебя. Я готов измениться так, чтобы тебе понравиться. Я даже готов стать похожим на того, кто тебе нравится, только ради того, чтобы ты обратил на меня внимание. Вот в чем борьба за любовь. Еще одна короткая музыкальная пауза. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir. A vivir. La pasión y el calor de otro amor. De otro amor que me hiciera sentir. Que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? La que me dé su amor, ¿quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir. Que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? quién será. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. He querido volver a vivir, a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Здравствуйте, Нина Александровна. Алло. Здравствуйте. Вот я часто слушаю вашу передачу. Во многом я не согласна вот с теперешней. Как можно бороться за любовь? За нее не борются, а дают свободу. Вот мы с мужем несколько дней вот дружили. Я дружила с другим парнем, хорошим. Но в этом я увидела, вот что-то это то, что мне подходит по характеру. И мы прожили с ним 43 года, и я нисколько не жалею. И наступил такой момент, когда я узнала, что он изменил мне. Когда мы женились, я ему сказала, я не была какой-то дурнушкой, я была скромной очень девушкой, но парни на меня обращали внимание очень. И я сказала, если вдруг что-то я полюблю вдруг, я не буду тебя обманывать. И так же и ты. И когда я узнала, что он с какой-то женщиной там несколько встречался, я его не стала оскорблять. Я не стала ему какие-то концерты устраивать. Я сказала, все, нам нужно с тобой разойтись. У нас с тобой был договор. И я сама подала на развод. И все. Он просил. А я почувствовала, что любовь, значит, исчезла. Я развелась с ним. И не жили мы несколько лет. И, как вам сказать, он все делал. Это была страшная перестройка. И он... Мы не получали деньги, погоду. А он был уже в это время пенсионер. Он военный. Он помогал. Я открываю сумку, у меня там деньги лежат, все вкусное, что я люблю. Я возвращала ему деньги. Мне ничего тебе не нужно. Но я видела, что как человек этот страдает. Как страдает моя дочь. И со мной случилось несчастье, онкология. И он не отходил от меня в больнице. И я только поняла, что вот насколько была это его ошибка. То есть человеку нужно дать свободу выбора. Он это получил. Не надо его ни оскорблять, ни осуждать. И вот тогда-то и получается, он понимает. Спасибо большое, Нина Александровна. В чем наша была любовь? Спасибо большое, Нина Александровна. Только понимаете, в чем дело? Я ведь это и имею в виду под борьбой за любовь. Между прочим, смотрите, он за вас боролся. Еще как боролся. А как иначе-то бороться? Не бить же действительно. И вы тоже боролись за него. Между прочим, боролись тем, что развелись. Поскольку, я не думаю, что это был такой уж прям легкий шаг. Он мне извинил, все, любовь кончилась, я ее в себе выключила. Мы просто под словом «борьба» имеем что-то совсем другое. Но на самом деле здесь же невозможно борьба. Невольная, не классическая, не карате. Здесь есть вопрос... Я попытаюсь что-то сделать, чтобы сохранить любовь. Наверное, есть мужчины, которых надо простить, и для женщины это борьба с собой. Наверное, есть мужчины, с которыми надо развестись, и для женщины это борьба с собой. Поскольку все равно привычный уклад легче, чем развод. А ему легче даже на старости лет, плюнуть и не подсовывать деньги в сумку. Ведь легче же. Однако без вот этого самого, без борьбы с собой, всего-то навсего хочу я сказать. Постоянной любви вообще не бывает. Здравствуйте, Валерий Александрович. Алло. Алло. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, значит, есть одна черта схожая, общая, у борьбы и у любви. Это принимать поражение с достоинством. И оставаться на цивилизованном. Но у Дриона, одну фразу, я, значит, вычитал, если любишь, будь готов остаться с предметом своей любви. Спасибо большое, Валерий Александрович. Спасибо. Время наше стремительно бежит к концу. Я хочу сказать еще чуть-чуть о молодых просто. Понимаете, какая штука? Когда мне жалуются люди о том, что их кто-то не любит или не отвечает взаимностью на их чувства, я последнее время стал спрашивать в лоб: а откуда вы знаете, что вас не любят? Или как вы это проверили? Это то, что у нас с вами Миша называл проекцией. Часто сплошь и рядом оказывается, что человек живет в своих фантазиях, которые питаются его собственными страхами, каким-то предыдущим опытом, потерь, разочарований, травм. Он даже не пытается на самом деле спросить у человека: «Чё ты стал замкнутый? Чё?» Потому что у мужа или у жены вполне могут быть неприятности на работе, которые приводят к какому-то такому, какой-то эмоциональной реакции, не имеющей никакого отношения к тому, что любовь прошла. Это ведь мы сами для себя каждый раз определяем, в какой момент назвать свою любовь неразделенной. Очень часто, сплошь и рядом, особенно молодые люди, в последнее время делают это сразу после того, как они влюбились, через неделю. Вот неделю они любят, другая половина процесса не реагирует, и все, неразделенная любовь. Есть какой-то такой внутренний загадочный стереотип. Если я кого-то полюбил, то этот человек тоже должен полюбить меня, но это должно произойти без всякого моего участия. Более того, я на него еще и буду максимально презрительно смотреть, создавая всяческие препятствия для этой самой любви. Ловушка такая получается. Человек влюбляется, но не проявляет своих чувств. Через некоторое время ему начинает казаться, что объект догадался о чувствах. Хотя это вовсе не соответствует действительности. Тогда влюбленный начинает сам считать свою любовь неразделенной, безответной. И начинает еще сильнее скрывать свои чувства, так как теперь он уже испытывает чувство униженности, потому что считает, что другой человек – вот вирк. Вот такой замкнутый круг здесь существует, и я очень хотел бы, чтобы мы его видели, потому что вообще-то у людей существует язык, дающий возможность, если не говорить о любви сразу в лоб, то, по крайней мере, говорить об интересе к человеку. У человека существует язык, позволяющий, по крайней мере, проявить свои чувства. И поэтому для того, чтобы не надо было бороться за любовь, давайте сначала хотя бы учиться вот эти самые свои чувства другому проявлять. Ведь он далеко не всегда, даже и в семейной жизни, обязан догадываться о любви. Давайте делать что-нибудь ради любви и друг друга. И это будет лучшим способом борьбы за любовь. Спокойной ночи. А ты, ну скажи мне, кто же ты, где с тобой встретиться? А надежда в сердце светится, светится, светится. Я тебя уже любимую судьбу жду мою. Ночью говорю с тобой, а днем о тебе думаю. Будешь ты робкой со мной или дерзкой, беспечной, озорной, все равно я буду счастлив, любя одну тебя. Может, стану и ревнивым я, себя себя мучая, все равно приходи скорей, самая лучшая. А тебе одна мечты мои, светлая, страстная, а проходит мимо девушки, самая разная. Я с волнением гляжу в них черты, может, вон оглянулась от ты, может, вон идет улыбку дая, любовь моя. И душа полна мучительной, сладостной жаждою. Нельзя же известить одной девушку каждую. А надежда в сердце светится, светится, светится. Только в нам скорее встретится, светится, светится. Ну скажи мне, кто же ты, кто же ты, кто же ты? Без тебя все годы прожиты, прожиты, прожиты. А надежда в сердце светится, светится, светится. Только б нам скорее встретиться, встретиться, встретиться. Извините меня, ради бога, забыл объявить тему. Есть такое слово «прихоть». Попробуем поговорить, о чем чем прихоти отличаются от нормальных человеческих желаний. В ближайшую пятницу, послезавтра. Спокойной ночи.